Старый черт, — произнес Агриппа, — всегда может полакомиться льдом. Даже для царя Кесарии его нет, но как только здесь появляются люди двора римского императора, тут же возникает и лед, и все, что не пожелаешь. Агриппа говорил на латыни, которую он пользовался так же легко и бегло, как и родным арамейским. Высокий командный тон его голоса привлек внимание зрителей. Актеры застыли на сцене в знак уважения к царю, а Германик Лат крикнул в ответ: «Этим-то и объясняется то, почему мы правим миром, царь. Я найду лед в Кесарии, воду в пустыне и женщин легкого поведения в Иерусалиме». Ответ был не бог весь каким умным, однако вызвал взрыв смеха у тех, кто понял латыни, море вопросов у тех, кто не понял. Агриппа доброжелательно улыбнулся. Он счел, что в этом нет ничего достойного смеха, а в нынешнем положении у него не было желания показывать одобрение двусмысленному намеку на Иерусалим. Тем временем Агриппе сыну подали искусно украшенную серебряную чашу, и он влил в нее почти треть кубка. Позднее Беренис смогла в подробностях вспомнить путь чаши Агриппы. Краем глаза она видела Агриппу-младшего, наливающего вино. Он подал чашу жрецу Финису, который пошел по рядам, пока его не остановил сенешаль царя по имени Ирод Кофас, приходящийся в четвертом или пятом колене кузеном августейшей семьи. Сенешаль повернулся, на мгновение закрыв телом чашу, и передал ее секретарю. Тот, в свою очередь, передал ее одной из девиц, сидящих в одном ряду с царем. Та сделала попытку отпить, но Агриппа с наигранной злостью перехватил ее руку, взял чашу и, забыв от волнения роли долга августейшего пробователя блюд, одним глотком ополовинил сосуд. Беренис наблюдала за отцом. Она запомнила, что в ту минуту почувствовала нестерпимую жажду и уже протянула руку, чтобы попросить брата налить вина ей, смешав с водой или льдом, но рука ее остановилась на полпути, так как неожиданно ее отец поднялся на ноги, держа опустевшую чашу в трясущейся руке. Хриплый, нечленораздельный крик вырвался из его горла, царь подавился, потом раздался пронзительный вопль ярости и боли. Серебряная чаша со звоном упала, рука со скрюченными пальцами повисла в воздухе. Девушки, которые были с ним, завизжали. Спектакль закончился, актеры и зрители с ужасом смотрели на сраженного царя. Голоса стихли, разговоры прекратились, улыбки застыли на устах. Повсюду люди вставали со своих мест, чтобы лучше увидеть происходящее. Царь зашатался, как толстый, лишенный корней и ветвей дуб. К нему бросились люди. Взмахом руки он остановил их на почтительном расстоянии, пытаясь что-то сказать, но неведомая сила сдавила горло, оборвав речь, и тут он упал. Не прошло и нескольких минут, как Агриппа уже завершил свои счеты с жизнью. В наступившей неразберихе Беренис оставалась на удивление хладнокровной, собранной и отстраненной. В то время, когда началась паника, всеобщее смятение, попытки обезопасить себя, она сохранила рассудок и предотвратила превращение трагедии со смертью царя во всеобщую драму мятежа и резни. Роль, которую она сыграла, стала откровением не только для окружающих, но и для нее самой. Когда толпа сгрудилась вокруг тела царя, Беренис оставалась рядом с братом. Ей не требовалось подтверждение того, что отца отравили. В таком деле ее опыт и знания оказались достаточными. Она видела, как умирают люди от такого яда, и ее в тот момент не отягощали чувства горечи или сожаления. Брат так и застыл, склоненный над кубком с вином. Ужас, страх и удивление сковали его, так же, как и пажа Иосифа Беноха. Брат еще раздумывал над тем, что необходимо предпринимать, а Беренис уже достала стеклянный кубок из ведра. Она уронила его как бы ненароком, и сосуд разбился, ударившись о мраморный пол, разбрызгивая пурпурное вино на светлые подушки и белый пол. Брат уставился на нее, губы сложились, чтобы задать вопрос «Зачем?». Она ответила ему свистящим шепотом: «Послушай, чего ты хочешь? Если яд был в бутылке, то это рука Рима? Или ты думаешь, что такое мог сделать Бенах, этот ребенок? Нет, если там и был яд, в деле замешан Рим». «Но теперь мы об этом не узнаем», — возразила Агриппа. «Лучше и не знать». Зрители кружились в замкнутом пространстве театра. Енок Бенарон, начальник царской стражи, встал перед Агриппой-младшим и объявил в официальной форме, что царь мертв. За спиной Бенарона толпились жрецы, сенешали, слуги, еврейская знать протискивалась из своих павильонов к царскому тенту. Агриппа уставился на них в замешательстве. Беренис пришлось шепнуть ему на ухо: «Теперь ты царь, брат. Ради бога, соберись. Енок Бенарон, молодой галилеянин, ненавидящий язычников, доложил Агриппе, что он расставил своих людей у каждого выхода, и в его распоряжении 2000 преданных воинов царя. «Одно твое слово», — обратился он к Агриппе, — «и я научу эти языческие отбросы рыдать по кончине царя. Они у меня узнают, что должны чувствовать подданные при убийстве владыки евреев. Скажи только слово». Он задыхался от гнева и горя. Его потрясла смерть Агриппы. Сын не мог произнести ни слова, и тогда Беренис воскликнула: «Ты что, потерял рассудок, Бен-Арон? Послушай, что я скажу. Если что-то подобное тому, о чем ты говоришь, случится здесь, в театре или где-нибудь в Кейсарии, вся ответственность ляжет на тебя. Ты понял, Бен-Арон? Что бы ни случилось, уличные беспорядки, убийства, любое кровопролитие между евреями и язычниками, отвечать будешь ты, понял?» Ее голос звучал пронзительно, высоко и властно, и Бен-Арон склонился в поклоне.